квартальные выплаты. Точно не помню. Получите подъемные и казенную квартиру, ибо мне понадобится, чтобы вы жили неподалеку. Конечно, по переезд вам может оказаться не кстати, но обещаю, что квартира будет удобной и хорошо приспособленной для ваших семейных обстоятельств». «Это про Соньку», — догадался Анисий и не ошибся, «поскольку я возвращаюсь к холостяцкой жизни». Шеф сделал неопределенный жест. «Массе велено найти новую прислугу, кухарку и горничную. Раз уж вы будете жить по соседству, они могут обслуживать и вас». «Только бы не разреветься!» — в панике подумал Тюльпанов. «Это будет полный и окончательный конфуз». Фондорин развел руками. «Ну, я не знаю, чем еще. Соблазнить вас хотите?» «Нет, ваше высокоблагородие», — очнувшись, завопил Анисий. «Я ничего больше не хочу. Мне и так более чем достаточно. Я молчал не в том смысле». Он запнулся, не зная, как закончить. «Отлично», — кивнул Эраст Петрович. «Стало быть, мы договорились. И первое задание вам будет такое, на всякий случай, ибо береженого Бог бережет. Последите-ка недельку-другую за газетами. И еще я распоряжусь, чтобы от полицмейстера вам ежедневно присылали на просмотр полицейскую сводку городских происшествий. Обращайте внимание на все примечательное, необычное, подозрительное и докладывайте мне. А вдруг этот самый Момус еще нахальнее, чем нам представляется?» Денька через два после этой исторической беседы, ознаменовавшей решительный поворот в Анисиевой жизни, Тюльпанов сидел за письменным столом в домашнем кабинете начальника, просматривал свои пометки в газетах и полицейской сводке, готовился к отчету. Был уже 12-й час, но Эраст Петрович еще не выходил из спальни. В последнее время он вообще что-то хандрил, был неразговорчив и интереса к тюльпановским находкам не проявлял. Молча выслушает, махнет рукой, скажет: «Идите, Тюльпанов, на сегодня присутствие окончено». Нынче к Анисию заглянул Маса пошептаться. «Совсем плохо», — сказал он. «Ночь не спит, день не кусает. За дзень и рэнсю не дзерает». «Чего не делает?» — тоже шепотом спросил Анисий. «Рэнсю — это...» Японец изобразил руками какие-то быстрые рубленные движения и одним махом вскинул ногу выше плеча. Японскую гимнастику, сообразил Тюльпанов, вспомнив, что раньше по утрам, пока он читал в кабинете газеты, надворный советник и камердинер удалялись в гостиную, сдвигали столы и стулья, а после долго топали, грохотали, то и дело издавая резкие клекочущие звуки. «Дзадзэнь — это вот», — объяснил далее Маса, плюхнулся на пол, подобрал под себя ноги, уставился на ножку стула и сделал бессмысленное лицо. «Понер, Тюрисан». Когда Аниси отрицательно помотал головой, японец ничего больше объяснять не стал, сказал озабоченно: «Баба надо. С баба прохо, без баба еще худзе. Думаю, хороший бордель ходить, с мадама говорить». Тюльпанову тоже казалось, что меланхолия Эраста Петровича связана с исчезновением из флигеля графини Адди. Однако от столь радикальной меры, как обращение за помощью к хозяйке борделя, по его мнению, следовало воздержаться. В разгар консилиума в кабинет вошел Фондорин. Был он в халате, с дымящейся сигарой в зубах. Масу послал за кофеем, а у Анисия скучливо спросил: «Ну, что там у вас, Тюльпанов? Опять будете мне рекламу новых технических чудес зачитывать? Или, как вчера,